Вениамин Смехов. Актер театра и кино, режиссер, сценарист, телеведущий, литератор. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Когда вы спросили у меня про дефицит, я сразу вспомнил три вещи. Во-первых, незабываемый монолог Михаила Жванецкого «Письмо победителя». Это его монолог к жителям ФРГ. «В честь праздника капитуляции прошу направить победителю две пары туфель выходных 42, пальто летнее, выходное и против дождя, стирального порошка 3 пакета, кофемолку, носки простые 2 пары на 42, колготки женские жене. Ваш победитель, 54 размер, 3 рост». Во-вторых, я вспомнил незабываемый монолог Аркадия Райкина. «С изобилием не надо торопиться. Товаровед достает дефицит. Вкус специфический». На этих словах Райкин мажет хлеб маслом, а сверху кладет красную икру и смотрит вам прямо в глаза. А третье, что я вспомнил, история про спаржу. Покойная сейчас уже, увы, Лилия Митта, жена режиссера Саши Митты, как-то позвонила моей Глаше и говорит: «Срочно садимся в вашу машину и едем в военторг. Там выбросили спаржу». Глаша спрашивает: «А что это такое?» «Спаржа? Поехали!» Они там встали в очередь и простояли 3 часа. Накупили спаржи для себя, для друзей, на будущее, ведь она была в консервах. Когда всемогущая «Березка», магазин для иностранцев, понимал, что у специальных, специфических продуктов заканчивается срок годности, эти просроченные продукты попадали в обычные магазины. Просроченный товар выдавали по блату знакомым товароведам. А те звонили по городу и говорили что-нибудь вроде: «Бегите скорей, появились бананы». Это было начало 80-х. В театре на Таганке никогда не было подпольных распродаж, но в 70-е годы, в золотой век Таганки, чудесная артистка, певица Зоя Пыльнова, жена прекрасного Владимира Ильина и большая рукодельница, стала шить трусы. Такие хлопчатобумажные комплекты «Неделька». Видимо, ей самой было интересно, и у нее хорошо и быстро получалось. И вот кто-то из девиц-актрис предложил ей шить на продажу. Мы, конечно, не видели, в чем там ходят актрисы, но, как правило, это все были товары дефицитные. И трусы тоже были дефицитом. У меня записано: белье женское, белье мужское, обувь, косметика, туалетная бумага, колбаса, стиральные машины, холодильники, мебель. А летом в дефиците был сахар. Догадайтесь, почему? Да, закручивали варенье. Еще есть воспоминания о ходившем тогда горьком анекдоте. Мужику жена велела купить чего-нибудь мясного. Почти во всех гастрономах лежали суповые наборы. Это костяшки, на которых было немного мяса. Стоил набор 90 копеек, я на всю жизнь запомнил. И если купить сразу 5 суповых наборов, может получиться хороший борщ. Но анекдот был в том, что этот человек, получив задание от жены, пришел в магазин, где написано «рыба», и спросил: «Скажите, пожалуйста, у вас есть мясные изделия?» Именно так это называлось — «мясные изделия». На него смотрят, как на идиота, и говорят: «Напротив магазин мяса, это там нет мяса. А здесь магазин рыба, у нас нет рыбы». Кичились отсутствием, понимаете? Я вспомнил про нашу нечаянную заграницу, когда Таганку в 1977 году вдруг выпустили. Мы узнали об этом от нашего большого друга Степана Татищева. Он работал в дипломатическом корпусе Франции, был атташе по культуре. Он был граф, а вместе с тем профессор восточных языков Сорбонны, мечтавший уехать на родину предков. У него был блестящий русский. Мы очень подружились. Направление его интереса было самым желанным дефицитом для КГБ – диссиденты. Тогда Татищев приехал в Москву как турист, не как дипломат. Дело было в апреле 1977 года, после премьеры «Мастера и Маргариты». Он посмотрел спектакль, пошел в кабинет любимого. А после мы договорились поехать в гости к художнику Льву Крапивницкому. Мы сели в машину, весело разговаривали, и я не заметил, что Татищев глаз не спускает с зеркальца. Вдруг он говорит: «Веня, ничего не спрашивай, останови машину, я выйду». Я остановился. «Спасибо тебе, спектакль гениальный, до свидания». Это было недалеко от Таганки, уже на крестьянской заставе. За нами следили, и только когда он вышел, я понял, что дальше за мной никто не едет. Обогнул площадь, доехал к Крапивницким и рассказал им, что случилось. Их это не удивило. Это что касается идеологического дефицита. А еще дефицитными могли быть слова. Например, слово «еврей». В мои молодые годы, в ранних 50-х, это чувствовалось. Я думаю, так ощущал себя и Шура Ширвиндт. В разгар сталинского государственного антисемитизма название национальности просто не произносили. Когда мне было 8-9 лет, мы с моим двоюродным братом Яшей удивлялись, что на семейных праздниках все переходили на шепот и говорили не на русском, а на идише. Мы ничего не понимали. Государство открыто не любило Юрия Любимого. Наши спектакли проходили сложно, а некоторые, как вы, должно быть, помните, были вовсе запрещены. Когда роман «Мастер и Маргарита» напечатали в журнале «Москва», Любимову запретили даже думать о постановке. Он трижды повторял просьбу, и в 1977 году разрешили Булгакова перенести на сцену в порядке эксперимента. Издевательское определение. Оно означает, что из бюджета не дали ни копейки. Тогда Любимов и гениальный художник Давид Боровский придумали незатратную декорацию, которая поучаствовала во всех предыдущих спектаклях. Королевскую золотую раму с занавесочкой, за которой скрывался король Франции в спектакле «Тартюф». В «Мастере» за ней сидел Понтий Пилат, а потом скрывался Воланд на балу. Занавес взяли из «Гамлета». Он был водружен над декорацией, а деревянный крест из корабельных досок – на нем был распят Иешуа. Любимов очень хотел отвезти этот спектакль в Париж на наши гастроли, но госконцерт не разрешал. Во Франции мы испытывали непрекращающийся восторг от всего, что нас окружало. Я помню наше удивление, когда водитель большого автобуса после вечерних спектаклей каждый раз отвозил нас к театру Шайо разными путями. Примечание. Объяснялось это, по-видимому, тем, что театр расположен в одном из наиболее живописных мест Парижа, с прекрасным видом на Эйфелеву башню. Конец примечания. То есть нам показывали Париж, не говоря об этом. Ну и, наверное, яркие чувства у меня были связаны с Володей Высоцким, который в Париже, в отличие от нас, жил. То есть с Мариной Влади, они жили на квартире. Но Высоцкий был человек особенных дарований, в том числе в бытовом отношении. Ему захотелось предъявить нам свой Париж. Сделал он это изумительным образом. Перед очередным спектаклем «Гамлет» он предупредил Любимого, Хмельницкого, Боровского, меня, Золотухина, Демидову. Только такой узкий круг, ему нельзя было больше. И мы поехали к Одиль Версуа, то есть к Татьяне Владимировне Поляковой, актрисе, сестре Марины Влади и супруге весьма серьезного графа, Поццо ди Борго. Они жили в очень красивой усадьбе на левом берегу Сены. Нас привезли туда, мы вошли. И дальше были сплошные чувства. Чувство ступенек лестницы, чувство со зловещим скрипом открываемых ворот и, наконец, чувство невероятного восторга перед первой гостиной, а она была огромная. Стоял ноябрь 1977-го. Когда мы спросили, куда девать наши плащи и пальто, встретившая нас помощница хозяйки дома радушно махнула на первую попавшуюся софу. Мы побросали туда наши вещи, думая, что здесь и будет происходить встреча. Но нас повели в следующий зал, и это тоже были эмоции. Потому что там мы увидели гигантский стол, и Володя смотрел на нас с плохо скрываемым чувством, или, я бы даже сказал, с предчувствием восторга. Наконец было объявлено «Вносите ужин». Открылись красивые двери. Оттуда появился темнокожий господин с гигантской, наверное, это была кастрюля. Огромная, красивая, старинная кастрюля. Ее поставили во главе стола и сняли огромную же крышку. И тут Володя уставился на нас на всех, потому что мы ожидали необыкновенной подачи изысканной пищи у графини Одиль Версуа в самом сказочном районе Парижа. А внутри оказалась гречневая каша с котлетами. Но это было невероятно вкусно. А у стены выстроился ряд алкогольных напитков, что было тоже, конечно, частью главного мужского дефицита в Советском Союзе. Мы с Боровским перебирали эти бутылки, но, по-моему, остановились все-таки на московской водке. Был еще один эпизод, там же, в 1977-м. По просьбе чудесной писательницы Натальи Ильиной, которая, как и Вертинский, долгие годы жила в Китае, а потом вернулась и написала огромную знаменитую книгу «Возвращение», и публиковала какие-то очень остроумные фельетоны в «Крокодиле», я встречался с ее племянницей Вероник Жобер. Ее муж был банкиром, и они как раз переезжали в Париж из Лондона, потеряв круг постоянных друзей. Вот и решили, что раз приезжает Таганка, будет хорошо встретиться. Приглашены были Высоцкий, Марина Влади, Юрий Любимов и мы с Давидом Боровским. Мы впервые видели пентхаус и ужинали на крыше среди всяких ваз, чудесных растений, кашпо с цветами и так далее. Нам подавали обед с четырьмя переменами блюд. Сначала было горячее, потом салат, потом второе горячее, мясное. Потом опять почему-то подали салат, который закрывал четыре действия этой пьесы «Пресыщение». Но главными блюдами встречи были, конечно, наша беседа и рассказы Вероники, которая говорила много теплых слов о поселке «Советский писатель» на Пахре, о несчастной доле художников, которые мечтают вырваться и вырываются в Париж. На гастролях каждому полагалась какая-то сумма денег в долларах. По-моему, тогда доллар стоил 70 копеек. Ну, неважно. Короче говоря, мы получили суточные, по-моему, 15 долларов. Конечно, все распоряжались ими по-разному. Например, была разведана дорога на знаменитый блошиный рынок у Порт-де-Клиньянкур. Многие туда ездили. Я помню, как один актер, Игорь Петров, отправился туда с Костей Желдиным, очень хорошим, известным актером нашего театра, моим однокурсником. Костя накануне приметил там такой эластичной кожи пиджак. Но пиджак был, как тогда говорили, цвета детской неожиданности. Однако Костя все-таки решил его купить. Игорю было интересно вообще посмотреть на рыночный империализм. Я вот сейчас думаю, зря Костя не торговался. Наверное, это было возможно на блошином-то рынке. Ну, а он решил потратить свои небольшие деньги на изделия большой красоты и богатого цвета. Игорь внимательно следил, как эта желтизна переходит из чужих рук в Костины. Пиджак ему завернули, и когда Костя уже шел с покупкой, Игорь произнес фразу, которая мне очень нравится. «Вот ты умрешь, а пиджак останется». Еще все отоваривались в магазине «Тати». Там были хорошие вещи и очень дешевые. Если мне не изменяет память, он был как раз напротив нашего отеля, который назывался «Модерн», и о котором Ваня Дыховичный тогда сказал: «Приличное место так не назовут». Это был намек, что там останавливались в основном советские, а значит, отель был весь под присмотром КГБ. На тех самых гастролях в Париже, когда Таганка въехала в гостиницу «Модерн», прямо там, в лобби внизу, когда всем выдавали ключи, вдруг раздалось объявление по радио: «Месье Смехов» и что-то там по-французски. Директор театра, который, конечно, каждый день отчитывался перед известными органами глубокого бурения, тут же схватил меня и сказал: «Это кто вас вызывает?» Я говорю: «Меня вызывают друзья. Вам такие органы известны?» Он мой юмор очень не любил. Сказал: «Будьте поосторожней». А встречал меня тогда чудесный специалист по Маяковскому и друг Лили Брик Клод Фриу, очень-очень известное лицо университетского Парижа и ректор университета Париж-8. Примечание. Французский государственный университет в пригороде Парижа. Конец примечания. Этот университет был легендарным образом открыт на волне молодежного движения 68-го года. Короче, Клод Фриу и его студентка и наша большая подруга Бланш Гринбаум, атташе французского посольства в Москве и специалист по музеям Франции, решили показать мне Париж. «Да, у нас с тобой мало времени, я знаю, за тобой следят, поэтому мы вот на полчаса тебя украли, хорошо?» Я говорю неуверенным голосом: «Да, конечно, хорошо, мы же здесь на свободе». Дальше они повезли меня в самый старый район Парижа. Вот за головами этих университетов ты можешь увидеть собор Парижской Богоматери. «А вот в этом месте еврейский квартал», — сказала Бланш. «А тут обычно буйствуют студенты». Проехали, вернулись. Но вот что запомнилось. Когда мы отъезжали от площади и гостиницы, у углового гастронома, у огромной витрины, стоял наш чудесный Дима Межевич, очень известный актер, гитарист и бард, и очень такой, ну, интровертный господин. Было видно, что он не стоял, а застрял. Вот он вышел из отеля, повернул направо и увидел в этом окне такую гастрономию, 99% которой не мог видеть в Москве. Он смотрел на это и стоял, как мудрый философ, а мы уехали. Через 40 минут вернулись, и я попросил их остановиться напротив этого гастронома, и подошел к Диме, он все еще стоял. Я не стал его трогать, но просто нечаянно совпал с последней секундой его пребывания на этом месте абсолютного дефицита. Он вздохнул глубоко и сказал: «Нет, так тоже нельзя». Мое детство прошло в доме, где много работали. Отец был известным ученым, профессор Борис Моисеевич Смехов. Сейчас в Плехановском университете даже есть аудитория его имени. После возвращения с фронта он стал руководить одним из отделов Госплана и преподавал в экономическом институте. И я его видел редко, но воскресные дни были счастливые. Тогда папа обязательно читал стихи, и мы слушали передачи по черному уху репродуктора. В определенное время там давали классическую музыку, или сцены из спектаклей. Это были домашние радости. Помню, что в воскресенье у нас была жареная картошка с сосисками. У нас был холодильник, а это был дефицит. Помню, что в эти времена детства и даже в подростковые времена мама доставала из холодильника стеклянную баночку красной икры, и я говорил: «Да ну, да нет, мам, я уже это вчера ел». То есть то, что потом станет праздничным дефицитом, продавалось тогда и не стоило дорого. Такая странность. В 1961 году я, добровольно отказавшись от приглашений в три московских театра, выпросил себе у ректора Щукинского училища какой-нибудь театр на Волге. Мы все в то время были увлечены новой русской прозой: Аксенов, Кузнецов, Семенов, а чуть позже и Войнович. Мы находили их в журнале «Юность», который тоже было не достать. Мне хотелось поехать в нашу провинцию и самому посмотреть на то, о чем я читал. Кроме того, я хотел свободы, и в ее поисках уехал в Куйбышев, то есть в Самару. Меня хватило ровно на год. Хотя за это время сыграл там в 9 спектаклях, а еще написал повесть. В Москве такого бы не было. Куйбышев был городом многих событий. В этот год уместилось несколько телевизионных спектаклей и радио. Я читал большие блоки прозы и стихов. Во время войны в Куйбышев эвакуировалось все правительство, и мне несколько раз говорили: «Вот в этой рубке когда-то сидел сам Юрий Левитан». В городе в то время был огромный дефицит. На витринах магазинов торчали головы капусты. Кочаны знаменовали собой иллюзию изобилия. Не помню, чем я там отоваривался. Наверное, морковкой, картошкой. А еще, конечно, водка. Я приехал туда в октябре 61-го, а уже к январю 62-го прошел слух, что водку отменили. Хрущев говорил, как ему не нравится, что люди спиваются. Поэтому первый секретарь Куйбышевского обкома партии объявил водке войну. Удар, конечно, ужасный. А еще я любил кофе, но его не было, был только цикорий. Меня опекали старики Куйбышевского театра. Пару раз водили в обкомовскую столовку, куда был допуск у главных артистов главного театра. Через год я вернулся в Москву, несмотря на то, что служить нужно было 3 года. Директор театра меня отпустил со словами, что даже очень хорошего артиста нельзя держать с чемоданным настроением. Из своей первой заграницы я привез все только для детей. Моя старшая дочь Лена и младшая Алика обе это вспоминают. Я записал точно их размеры и приволок все, что требовалось. Мне очень помогли мои театральные коллеги. Представьте, я сижу первый раз в жизни в заграничном самолете и вижу бортпроводников мужчин. Такого я не видел, хотя и летал. И эти бортпроводники бесконечно болтают с пассажирами, хохочут, приносят пиво. И еще мимоходом у меня спрашивают по-чешски: «А вам не надо пива?» Я говорю: «Не надо». Я предпочитал джин с тоником. У меня был старший друг Игорь Кваша. И навсегда мне запомнилось, как Игорь с Андреем Мироновым всегда старались где-нибудь по блату найти джин и тоник. Иногда тоник было труднее найти, чем джин. А джин можно было найти в Рузе, в Доме творчества композиторов. Там был буфет. А соседний дом творчества назывался «Дом отдыха актеров». Они были рядом, но у нас в буфете ничего не было. А у композиторов было. И вот мы могли там купить себе джин, а потом пить дома у Кваши. Космически гостеприимным домом был дом Игоря Владимировича Кваши и его необыкновенной Танечки. Она была очень серьезным врачом, поэтому готовила все для артистов, а сама шла спать. Мы же приезжали ночью после спектаклей, артисты и художники, все друзья Кваши. Они жили в доме художественного театра между Тверской и Дмитровкой. Есть история про авокадо. Однажды Булат Окуджава позвал нас с нашим общим другом Юрием Висбором в гости по случаю возвращения с гастролей по Германии, а может быть уже и Америке. Его сестра привезла из Тбилиси какой-то сумасшедший торт. По ходу обеда выяснилось, что Булат привез из-за границы авокадо. «Что ты привез?» Сначала я услышал это название, потом увидел этот плод, а потом его попробовал, и мне понравилось. Позже мы посадили косточку, и она проросла. Булат любил устраивать среди друзей всякие конкурсы. В тот день мы с Висбором победили, потому что на двоих сочинили стихи. «У Булата растет авокадо, адвоката сюда, адвоката».